Глава вторая. Дважды в неделю Энсон, как правило, наведывался по делам в Брютаун и останавливался обычно в отеле Марлборо. В этом городке жила Фэй Ливили, его старая подруга, красиво сложенная блондинка, довольно свободного нрава, работавшая в табачной лавке на главной улице. За $60 и обед в ресторане Фэй охотно сопровождала Энсона в его номер. Теперь, даже после знакомства с Мэг Барлоу, он решил позвонить ей, чтобы назначить свидание и немного развлечься. Но телефон Фэй не отвечал. Раздосадованный Энсон бросил трубку, направился в ванную, начал было бриться, но тут в комнате за его спиной раздался какой-то шум. Он распахнул резко дверь и оглядел номер. Возле кровати возилась Фэй. Она методично изучала содержимое его портфеля. А увидев Энсона, отскочила в угол комнаты и заискивающе улыбнулась. «Здравствуй, дорогой!» — скороговоркой произнесла она. «Я так скучала!» Энсон смерил ее равнодушно-презрительным взглядом. Еще неделю назад эта женщина казалась ему соблазнительной. Но после встречи с Мэг все изъяны внешности Фэй мгновенно бросились ему в глаза. Угловатая, порывистая в движениях, с пегими, плохо окрашенными волосами, сейчас она вызывала в нем чувство, близкое к отвращению. «Что это у тебя такой удивленный вид?» — спросил он, чтобы только не молчать. Фэй нежно прижала палец к губам. Раньше этот ее жест даже забавлял Энсона, но теперь он вдруг заметил, что у нее кривые желтые от табака зубы. «У меня неприятности, Джон», — пролепетала Фэй. «Ты не мог бы подогреть мне сотни долларов? Я просрочила квартплату, меня грозятся выкинуть из комнаты». «Тоже мне неприятности», — с раздражением подумал Энсон. «Интересно, как ты запоешь, если повесить на тебя долг 8000. «Ну, сотню долларов можно наварить за 2 часа», — сказал он вслух. «Иди на улицу, стань на углу и зарабатывай, сколько влезет». Взгляд ее зеленых глаз стал холодным и колючим. «Что-то я тебя не узнаю, милый», — сказала она. «Или ты забыл, что мы с тобой вроде бы не чужие, а?» Энсон почувствовал острое желание выгнать ее, но сдержался, и чтобы предотвратить ее истерику, угрюмо вытащил из портфеля 6 10-долларовых бумажек. «Да, возьми», — проговорил он, — «и уйди. Я что-то неважно себя чувствую. Видимо, отравился». Фэй посмотрела на зеленые бумажки и перевела взгляд на лицо Энсона. «А ты не мог бы все-таки дать мне сотню, а?» — умоляюще спросила она. «Я же сказала, что у меня неприятности». «Неприятности?» — вспылил он, швыряя деньги ей на колени. «Сейчас у всех неприятности. И у меня, кстати, тоже. Прошу тебя, прошу, уйди. Знаешь, мне в самом деле нехорошо». Она сунула доллары в свою обрезанную сумку и поднялась. «Окей, дорогой. Так значит, увидимся на той неделе?» «Я тебе позвоню», — буркнул он, мысленно пожелав ей свернуть где-нибудь шею. У двери она остановилась и, положив руку на его плечо, многозначительно повела глазами в сторону кровати. «А может, передумаешь?» Он с отвращением сбросил ее ладонь и отвернулся. «Ну ладно, если ты так серьезно болен», — пожав плечами, произнесла она, и вышла в коридор.